Эндрю вышел за линию ворот и, остановившись в шаге от Нила, наступил на его клюшку. Нил попробовал выдернуть ее у него из-под ноги, но сил не хватило. Попытка оттолкнуть Эндрю принесла еще меньше успеха. Зато боль его скрутила такая, что потемнело в глазах. «Слезь с моей клюшки!» «А ты меня заставь!» Эндрю изобразил приглашающий жест. «Ну хоть попробуй!» «Не нарывайся!» «Ой-ой, как страшно!» С издевкой произнес Эндрю. «Умом ты определенно не блещешь. Типичный тупоголовый спортсмен». «От такого слышу». Эндрю поднял вверх большой палец и прошел мимо Нила, напоследок пихнув его плечом. Сохранить равновесие не удалось, рука подломилась. Нил рухнул на спину и больше не пытался встать. Лежа в полном изнеможении, он слушал удаляющиеся шаги Эндрю. Хлопнула дверь. Нил повернул голову на бок и проводил взглядом товарищей по команде за плексикласовой стеной. Убедившись, что все ушли, он, превозмогая боль, собрал с поля все мячи. Руки горели огнем, когда он стягивал с себя форму, а последующее одевание и вовсе далось ему с неимоверным трудом. «Черт!» – шепотом выругался Нил. Стремясь угнаться за другими, сегодня он зашел слишком далеко. Если он не одумается и не будет увеличивать нагрузку постепенно, то в августе попросту не сможет играть. Нил добрел до дома Ваймака, передвигаясь медленнее обычного, и кое-как поднялся на 7-й этаж. Дверь квартиры была не заперта. Тренер дожидался его в коридоре, держа в руке жестянку с молотым кофе. «Звонил Кевин, сообщил, что завтра на тренировку ты не выйдешь, поэтому я должен развлечь тебя записями прошлых игр. Сказал, ты чуть руки себе не отбил в игре против Эндрю. Я возразил, что ты не настолько глуп. Кто из нас прав?» «Я немного увлекся», — признался Кевин. Ваймак бросил жестянку. Нил машинально ее поймал, но удержать не сумел. Банка упала ему под ноги. Крышка слетела, и кофе рассыпался по всему полу. Тренер с перекошенным от злости лицом шагнул к Нилу. «Идиот!» Нил рефлекторно отшатнулся от разъяренного мужчины. И только когда тот замер, понял, что сделал что-то по привычке. Лицо тренера почти угрожающе лишилось всяких эмоций, и Нил опустил глаза. При этом он старался не выпускать Ваймака из поля зрения, чтобы следить за его движениями. «Когда он уже что-нибудь скажет?» Колючее молчание тянулось без конца, и вдруг Нил понял, что должен заговорить первым. «Сегодня я допустил ошибку», – тихо произнес он. «Этого больше не повторится». Ваймак не ответил и не сдвинулся с места. Наконец он ткнул пальцем в пол рядом с собой. «Подойди». Нил потянулся было за жестянкой, но Ваймак его остановил. «Нет, оставь это». Нил перешагнул через рассыпанный кофе и встал перед тренером чуть дальше, чем на расстоянии вытянутой руки. Этот навык он отработал с детства. Ему хватало одного взгляда на руки человека, чтобы определить безопасную для себя дистанцию. Если кулак полетит в его направлении, он наверняка успеет увернуться. Но даже если не успеет, сила удара будет неполной. «Посмотри на меня», – приказал Ваймак. «Сейчас же». Нил неохотно поднял глаза. Непроницаемое лицо тренера по-прежнему внушало Нилу опасения. Однако на этот раз взгляд он не отвел. «Хочу, чтобы ты кое-что усвоил», – начал Ваймак. «Я вспыльчивый, крикливый тип. Часто ору и швыряюсь, чем ни попадя. Но я не распускаю руки и никогда никого не ударю. Если только какой-нибудь кретин не сунется ко мне первым. Я ни разу в жизни не бил никого без повода. И уж поверь, не собираюсь начинать с тебя, понял?» Нил не поверил, но кивнул. «Да, тренер». «Я говорю с тобой совершенно серьезно, не смей бояться меня больше, чем Эндрю». Нил мог бы объяснить, что все дело именно в возрасте тренера, но вряд ли Ваймак обрадовался бы, услышав это. Так что делать было нечего. «Да, тренер», — повторил он. «Я уже поел». Ваймак указал большим пальцем себе за спину и отступил на шаг в сторону. «Но со стола еще не убирал. Я займусь полом, а ты займись собой». Нил умял все подчистую. Расправившись с едой, он обнаружил, что Ваймак сидит у себя в кабинете. Так что пришлось сразу идти укладываться на диван. Хотелось, конечно, достать сумку и полистать свое личное дело, однако Нил решил не мешать Ваймаку. Он лег и стал смотреть в потолок, пока не уснул. Через 2 недели Нил пришел к выводу, что ожиданий Кевина он никогда не оправдает. Дошло до того, что холодный осуждающий взгляд Кевина Дэя начал мерещиться ему на каждом шагу. Нил либо не понимал, что делает не так, либо понимал, но исправиться не мог. Бегал он быстрее всех, зато остальные были сильнее и техничнее. Кевин знал, что Нилу недостает опыта, однако промахов ему не прощал. Нил не хотел, чтобы его жалели, но отчаянно нуждался в понимании. В какой-то момент он сдался и обратился к Нике за советом, как поладить с Кевином. Хэмик на это лишь улыбнулся. «Я тебя предупреждал». Издерганного Нила это ясное дело не утешило. К счастью, злость на себя и ненависть к снисходительно-презрительной тренерской манере Кевина не оставляли сил и времени на страх. Нил уже 2 недели тренировался с этой неадекватной командой, а Кевин все еще отказывался его признавать, замечая лишь косяки, число которых, судя по всему, с каждым днем только росло. После 2 недель брезгливого недовольства со стороны Кевина терпение Нила, несмотря на всю его решимость, иссякло. Да пусть бы он снова отбил себе руки, только бы Кевин перестал общаться с ним, как с сопливым детсадовцем. Вся жизнь Нила теперь подчинялась Эксе, начиная с утренней пробежки до спортзала, после занятий в котором следовала изнурительная тренировка на поле, и заканчивая длинной пробежкой после ужина. По вечерам Нил наматывал круги вокруг кампуса, а после того бегал вверх-вниз по трибунам на стадионе. Однако, несмотря на все старания, он по-прежнему отставал от других членов команды, пускай к ночи падал замертво от усталости. К началу 3-й недели на него вдобавок напала бессонница. Он не мог спать, потому что постоянно анализировал допущенные ошибки. Однажды ночью он сердито отбросил одеяло и вышел из дома. Было что-то около 2 часов, и на улице стояла непроглядная темень. Прохладный воздух намекнул, что пижамные штаны стоило бы сменить на что-нибудь потеплее. Впрочем, по пути к университету Пальметта Нил быстро согрелся. В окрестностях дома Ваймака освещение было скудным. Но как только Нил вышел на извилистую окружную дорогу, огибающую кампус, фонарей стало больше. Нил мог добраться до стадиона даже в темноте, даже с закрытыми глазами. На парковке, как обычно, стояло 2-3 авто. По второй площадке, судя по силуэту, ходил охранник. Нил ввел цифры кода, открыл дверь и собрался щелкнуть выключателем. Но его рука замерла в воздухе. Свет уже горел. Нил запоздало осознал, что прошел мимо машины близнецов. Слишком уж привык видеть ее у стадиона, когда приходил на тренировку. Он обернулся и нахмурил брови. Что если Ваймак слышал, как он ушел и послал ребят приглядеть за ним? Отогнав эту мысль, Нил закрыл за собой дверь и направился в раздевалку. Он заглянул во все углы, но никого не обнаружил. В фойе сделал растяжку, затем толкнул заднюю дверь, до его слуха донесся стук мяча, отскакивающего от стены. Но отсюда он не видел, кто играет, потому что обзор по обеим сторонам закрывали высокие трибуны. Уже почти у выхода на поле Нил разглядел Кевина. Стоя в одиночестве на линии первой четверти, тот доставал мячи из ведра и методично посылал их в стену. Нил молча взирал на это странное упражнение и только после дюжины ударов сообразил, что Кевин добивается попадания в одну и ту же точку. Отрабатывает меткость ударов правой рукой. Глядя на то, как он занимается этим, упрямо и истово, посреди глухой ночи, Нил почти простил его. От себя Кевин требовал не меньше, чем от других. Он сам задрал планку, сам тянулся к ней, не жалея сил. И не понимая, почему этого не делают остальные. Нил продолжил наблюдать за Кевином, но довольно скоро почувствовал, что кто-то смотрит и на него. Оглядываться нужды не было. Такой тяжелый, сверлящий взгляд мог принадлежать лишь одному человеку. Нил не стал оборачиваться, а просто произнес достаточно громко, чтобы Эндрю его услышал. «Не сыграешь с ним?» «Нет», — отозвался Миньерт откуда-то слева. Нил подождал, но продолжение не последовало. «Ты мог бы ему помочь», — заметил он. «И?» Нил медленно развернулся, скользнул взглядом вдоль пустой домашней скамейки запасных и по местам позади нее, и увидел Эндрю. Тот сидел в проходе, примерно 10 ступеньками выше, подавшись вперед и уложив скрещенные руки на колени. Нила поразил непроницаемый взгляд Эндрю. Последние 10 недель тот постоянно находился под воздействием таблеток, и Нил привык к его возбужденному состоянию. Он уже хотел снова упрекнуть Эндрю в нарушении судебных предписаний, но потом вспомнил, который час. Очевидно, на ночь Миньер таблетки не принимал. Впрочем, внимание Нила привлекло не только его спокойное поведение, но и одежда. Мешковатая футболка и спортивные штаны. Когда Эндрю забирал Нила из аэропорта, на нем была джерси. А после Нил встречал его только в форме. Теперь без громоздкой амуниции и вратарских перчаток Нил наконец увидел неизменный атрибут Эндрю. Черные повязки на обеих руках от кисти до локтя. Как утверждала ехидная шутка, по ним-то окружающим и следовало различать близнецов. Зачем Миньер намотал их посреди ночи, было непонятно. Спрашивать, однако, не пришлось. Проследив за взглядом Нила, Эндрю сунул два пальца под одну из повязок и извлек оттуда длинное узкое лезвие. В свете прожекторов коротко блеснул металл. Эндрю спрятал нож обратно. «Это такая растянутая попытка самоубийства, или у тебя там реально есть ножны?» – поинтересовался Нил. «Ага», – ответил Эндрю. «Ты не им собрался порезать Ники? Сколько их у тебя?» «На всех хватит». «А если судья застукает тебя с оружием во время игры, вряд ли отделаешься красной карточкой. Гадалки не ходи, тебя арестуют, а команду отстранят от соревнований, пока не убедятся, что мы нормальные, что тогда?» «Буду горевать до самой смерти», – равнодушно отозвался Эндрю. «За что ты так ненавидишь Экси?» Эндрю вздохнул. Точно его утомило столь назойливое любопытство. «Да положить мне на твое Экси. Ненавижу, скажешь тоже. Просто Экси чуть менее тоскливая штука, чем жизнь. Поэтому я решил какое-то время в него поиграть». «Не понимаю». «Твоя проблема». «Разве играть тебе не по кайфу?» «Меня уже спрашивали об этом 2 года назад. Знаешь, что я ответил?» «Я сказал, нет». «Такая бессмысленная херь не может быть по кайфу». «Бессмысленная? Но у тебя же настоящий талант». «Лесть скучна, и я на нее не ведусь». «Я только констатирую факты. Ты себя недооцениваешь и мог бы многого добиться, если бы захотел». Эндрю улыбнулся, сухо и холодно. «Вот сам и добивайся. Кевин говорит, ты будущий чемпион. Через 4 года станешь профи. Через 5 будешь играть в сборной страны». Он лично пообещал тренеру и ректорату. Уламывал их, пока они не согласились тебя взять. «Он что?» Нил вытаращил глаза, пытаясь переварить услышанное. В висках запульсировала кровь. «Эндрю врет. Не мог Кевин такого сказать, потому что едва выносит присутствие Нила на поле. Но зачем тогда Эндрю сочиняет эти небылицы? Хочет его позлить?» «В общем, Кевин добился своего, и вот ты здесь», – подытожил Эндрю. «Странно только, что чувак, у которого такие способности, который так тащится от игры и имеет все шансы на успех, от всего этого отказывается. Почему, а?» «Если Эндрю обманывает, значит, это Дэй наврал товарищам. А пойти на такие ухищрения он мог только по одной причине. Выходит, он все же узнал Нила и был готов наговорить что угодно, лишь бы заполучить его в команду. В таком случае, что конкретно известно Кевину? Как много он сумел понять или запомнить из событий, случившихся 8 лет назад? Знает ли он настоящее имя Нила? И догадывается ли, что это означает?» «Вранье», – наконец произнес Нил, «потому что ему хотелось, чтобы это было ложью. Кевин меня ненавидит». «Может, ты его?» – сощурился Эндрю. «Никак не разберу, что-то тут не сходится». «Я тебе не задачка по математике». «Но я все равно тебя раскалю». Нил молча отвернулся. Кевин закончил тренировку и теперь собирал мячи. Когда он направился к выходу с поля, Эндрю за спиной у Нила зашевелился. Послышался шорох ткани. Миньерд встал и тихонько спустился вниз по трибуне. «Ты головоломка», – бросил он на ходу. «Ну спасибо». «Это тебе спасибо». Эндрю, не оглядываясь, прошел мимо Нила. «Мне как раз нужна новая игрушка». «Я не игрушка». «Поживем, увидим». Кевин закрыл дверь на поле, снял шлем и, скользнув глазами по Эндрю, уперся взглядом в Нила. Нил выдержал этот взгляд, пытаясь прочесть на лице Кевина правду и найти подтверждение громким словам Эндрю. Кевин никак не мог слышать их разговор, однако Нил почему-то ждал, что он произнесет его настоящее имя. «А ты что здесь забыл?» Вместо этого спросил Кевин. «Хотел потренироваться», — ответил Нил. «Толку-то?» «Грубо, но именно это Нил и надеялся услышать. Значит, врет Эндрю». Глядя на Кевина, Нил почувствовал, что дышать стало чуть легче. Поставив ведро с мячами под ноги, Дэй положил клюшку и шлем на трибуну, чтобы снять защиту. Стянул перчатки, ткнул их под мышку, просунул пальцы под лямками нагрудника. Когда он закончил, Эндрю забрал у него снаряжение, затем подцепил за решетку шлем. «Эндрю!» – позвал Кевин, снова беря в руки клюшку. «Уже иду!» – сказал Миньярд и двинулся в раздевалку. Нил все так же сидел на трибуне и смотрел на поле. Когда они ушли, он даже не обернулся и только услышал, как закрылась дверь. Потянувшись к выходу, Нил достал мяч и принялся крутить его в пальцах. «Поле!» – прошептал он и вздрогнул. До боли стиснув мячик, Нил мысленно повторил пройденный путь. Из Аризоны через Неваду в Калифорнию память воскресила черный песчаный пляж на диком побережье Калифорнии, где мать оставили последние силы. Он тогда даже не понял, какую серьезную рану она получила, столкнувшись с его отцом в Сиэтле. В Орегоне мать истекала кровью, однако Нил не подозревал, что все настолько плохо. Он не знал о внутреннем кровотечении, о пробитых печени и почке, о других тяжелых повреждениях внутренних органов. Когда мать поняла, что ей уже не выкарабкаться, возможно, она почувствовала это еще в Портленде, но страх гнал ее дальше. А может, она не догадывалась о своем состоянии до того самого момента, когда они пересекли границу Калифорнии, и она начала терять сознание. Ей срочно нужно было в больницу, а она свернула на извилистую дорогу к заброшенному пляжу. Их автомобиль остановился буквально в нескольких метрах от воды. И она заставила Нила повторить все обещания, которые он давал раньше. Не оглядываться, не останавливаться, никому не доверять. Быть кем угодно, только не собой. Менять имена, внешность и места как можно чаще. Когда он сообразил, что мать с ним прощается, было поздно. В последний раз, набрав грудь воздуха, она умерла, напоследок выдохнув не то его имя, не то собственный страх, не то что-то еще. Нил до сих пор помнил, как она вонзала ногти ему в руку в отчаянной попытке продержаться еще немного. Но от этого воспоминания его пронзила дрожь. Живот матери был раздутым и твердым, как камень. Нил попытался вытащить ее из машины, но похожий на треск липучки звук, с которым присохшая кровь отрывалась от виниловой обивки сиденья, заставил его оцепенеть от ужаса. Он просто сжег машину, вылил на сиденье весь запасной бензин, купленный по дороге, чтобы огонь уничтожил тело. Он не проронил ни одной слезы, когда занялось пламя, и не испытывал страха, когда вытаскивал обугленные кости. Останки матери он сложил в ее же рюкзак и, унеся на расстояние 3,5 километров, закопал на пляже, насколько мог глубоко. К тому времени, как Нил снова оказался на трассе, из-за шока он ничего не видел и не слышал. Он провел в таком состоянии еще день. А потом рухнул на колени у обочины и едва не выблевал все кишки. Каким-то чудом, добравшись до Сан-Франциско, он пробыл там всего сутки и двинулся в направлении Милпорта. Один день, один шаг, один километр. Более сложные задачи, объятому горем разуму, были непосильны.